Глава 14. Лана пересекла порог, сначала сделав осторожный шаг, затем второй, будто проверяя прочность пола под ногами и то, насколько ей вообще позволено войти. Звук каблуков прозвучал чересчур отчетливо, резанул по тишине, и она мгновенно остановилась, словно непроизвольно принесла извинения пространству за собственное присутствие. За ее спиной шаги Сергея были тише, но их ритм звучал увереннее, как у человека, вернувшегося в место, которое принадлежит ему безоговорочно. Он прошел внутрь без пафоса, без демонстративной уверенности, но с тем внутренним правом, которое не нуждается в подтверждении. Все здесь — стены, воздух, тишина — давно и молча подчинено ему. Лана не повернула головы, оставаясь в прихожей в том же положении, словно что-то удерживало ее внутри этой рамки, как экспонат, выставленный для наблюдения, но без зрителей. Она чувствовала, как окружающее пространство сжимается вокруг нее не через предметы и не через стены, а через безличную, почти физическую пустоту, медленно охватывающую со всех сторон. Дом оказался чересчур просторным, холодным, словно промерзшим изнутри и настолько безмолвным, что каждый звук, даже дыхание, отзывался гулом в стенах. Это не было похоже на одиночество. Одиночество предполагает возможность быть замеченной. Здесь не было ни тепла, ни страха, ни угрозы. Только полное безразличие. И именно это безразличие, эта абсолютная выключенность из чьего бы то ни было внимания, оказались для нее самым страшным. Не потому, что ей угрожала опасность, а потому, что угроза отсутствовала вовсе. Она поняла, что могла исчезнуть в этом пространстве, раствориться в воздухе, в вещах, в тишине, и никто бы не заметил ее исчезновения, как не замечают исчезновение тени в конце дня. Сергей протянул руку к выключателю у входа и щелкнул клавишей. Свет вспыхнул резко, даже грубовато, вырывая из полумрака очертания комнаты. Пространство оказалось широким, вытянутым, с высоким потолком и матовым паркетом, на котором отражался ровный белый блеск ламп. Стены выкрашены в густой серо-бежевый оттенок, ни теплый, ни холодный, словно специально подобранные, чтобы ничего не навязывать. Вдоль одной стены книжный шкаф с закрытыми дверцами из матового стекла. В глубине массивный кожаный диван с ровными, правильными линиями. Ни одного пледа, ни подушек, ни случайных мелочей. Все было выверено до миллиметра, но в этой точности не чувствовалось вкуса, только порядок. Ближе к окну стол, строгий, с поверхностью, на которой лежали два темных предмета — пульт и старый телефон. На полу не было ковра. Звук шагов отражался ясно. Лана медленно огляделась, не делая резких поворотов головы, словно боялась спровоцировать звук. В этом интерьере не было ни уюта, ни беспорядка, ни признаков чужого присутствия, только чистота, выстроенная не заботой, а желанием все контролировать до последнего предмета. Свет осветил комнату резко, как удар, не смягчив обстановку, а подчеркнув в ней все, что только усиливало тишину. Безмолвный порядок, симметрию, поверхность вещей, слишком гладкую, чтобы касаться. Воронин не сказал ни слова. Не произнес «не проходи», «не чувствуй себя как дома», ни одного из тех жестов, за которыми прячут паузу. Его тело, расправившееся после дороги, двигалось уверенно, даже легко, но без суеты, как будто он уже находился не в моменте, а в его последствии, которое должно было произойти. Он приблизился к Лане медленно, но без колебаний. Расстояние между ними сокращалось не шагами, а решением, принятым без подтверждения. Она все еще стояла ближе к входу, будто гостья, не знающая, где ее место. Он остановился вплотную, не прикасаясь. Глаза его скользнули по ее лицу. Не с интересом, не с нежностью, а с тем холодным вниманием, с которым рассматривают предмет, заранее решив, что им воспользуются. Лана не сделала ни шага назад, ни попытки отступить. Плечи ее остались поднятыми, дыхание ровным, взгляд опущенным, но не сломанным. Она не искала защиты и не ждала нападения. Просто стояла, не зная, как иначе быть, когда нельзя спросить и нельзя отказаться. Сергей поднял руку, не спеша, как будто еще в машине это движение было уже запущено, и теперь оно просто продолжалось. Пальцы коснулись ее щеки, неосторожно, не проверяя, не прощупывая границу, а как человек, открывающий знакомую дверь, которую давно не касался. Касание было не жестоким, но лишенным тепла, ни поглаживания, ни жест поддержки, жест необходимости. Он наклонился к ней, не ожидая реакции, не выжидая паузы. Его губы нашли ее губы без просьбы, без намека, без напряженного предвкушения. Поцелуй был не резким, не насильственным, но в нем чувствовалась сдержанная жадность, сжатая до предела сила, которую он не выпускал наружу. Не потому, что боялся, а потому, что знал. Все, что нужно, уже у него в руках. Она не ответила, не отстранилась, не отозвалась и не забылась. Осталась такой же неподвижной, как и в первые минуты в доме. Но теперь эта неподвижность стала частью взаимодействия. Она позволяла. Это не было согласием и не было протестом. Это было внутреннее смирение, сдержанная готовность отдать себя во временное пользование, чтобы не разрушиться окончательно. Он целовал ее жестко, точно, не дико, но будто забирая из нее что-то. Не наслаждение, не эмоцию, не ласку, а право. То право, которое только что было отнято у нее другим голосом, другим телом, другой женщиной. Теперь он забирал его обратно. Не из мести, не из ярости, а как человек, оставшийся без дыхания, но не желающий умереть. Лана молчала. Даже когда его ладони скользнули по спине, прижимая к себе, даже когда тело ее подчинилось этому движению, вся она была как теплая поверхность, на которую положили руку, не спрашивая разрешения. Ни вдоха лишнего, ни дрожи. Только плоть, которая не сопротивляется и не зовет. Профессор действовал без спешки, но с определенной последовательностью. В этом прикосновении не было ни случайности, ни импровизации. Он не разглядывал ее, не вчитывался в выражение лица. Он брал то, что уже решено было взять. Без эмоций, но с требовательной уверенностью. Это не было любовью, это было утверждением себя через другого. Он не торопился, не искал взгляда, не подгонял жест. Пальцы скользнули вдоль линии бедра, не задаваясь целью, просто продолжая движение, как будто тепло кожи было для него ориентиром. Подушечки коснулись пояса, нащупали резинку. Не грубо, а так, как берут в руку незнакомый предмет, уже решив, что он будет использован. Лана не изменила положение. Бедра остались сомкнутыми, живот напряженным, но неподвижным. Она не подалась ни вперед, ни назад. Ни одного слова, ни вопроса, ни просьбы. Только позволение. Невысказанное, но присутствующее во всем теле. В плечах, в шее, в дыхании, которое стало чуть медленнее. Сергей зацепил резинку двумя пальцами, чуть приподнял. Ткань мягко натянулась, не сопротивляясь. И в этом движении не было ни торопливости, ни замешательства. Он стянул трусики вниз, медленно, без усилия, сантиметр за сантиметром, как будто обнажал не тело, а часть собственных намерений. Материя скользнула по животу, прошла вдоль лобка, не задержалась, не зацепилась, не заиграла с ним, просто отступила. Открылась кожа. Теплее, чем ладонь, с легкой дрожью, как будто внутри нее хранилось напряжение, которое еще не знало, куда перейти. Трусики опустились до середины бедер, затем до колен. Он провел рукой под коленями, приподнял одну ногу, затем вторую, и окончательно снял белье, отложив его в сторону, не разглядывая и не бросая. Все было почти технически, как в момент, когда действие настолько заранее определено, что не требует внутреннего комментария. Теперь она лежала перед ним полностью обнаженная. Ничего не скрывалось. Ни одеждой, ни жестом, ни взглядом. Ни одна мышца не дрожала. Ни один мускул не протестовал. Тело было не отдано, не подарено, не покорено. Просто предоставлено в распоряжение. Он не спешил. Двигался точно, с той размеренной сосредоточенностью, которая всегда была у него в голосе, в походке, в манере открывать дверь. Пальцы скользнули по ее коже, вдоль груди, поднимаясь к центру, не мягко, не грубо, а так, как человек поднимает бокал, не чувствуя жажды, но зная, что сейчас будет пить. Грудь лежала под его рукой спокойно, не откликаясь, не подрагивая, но кожа, которой касался, становилась теплее. Он ощутил это сразу. Не как отдачу, не как реакцию, а как движение внутри нее, происходящее без участия воли. Подушечки пальцев двинулись вверх, очерчивая круг, едва касаясь, будто боялся нарушить что-то уже обретенное, но в каждом повторении, становясь чуть увереннее, чуть точнее. Лана дышала неровно, нечасто. Но каждый ее вдох был глубже предыдущего. И это не было волнением, не было напряжением. Это было вхождением в ритм, которому она не противилась. Он чувствовал, как грудная клетка поднимается под его ладонью, как кожа откликается едва уловимыми импульсами, не выражая желания, но и не пряча его. Его вторая рука легла ей под затылок не чтобы удержать, а чтобы зафиксировать направление. Он наклонился ближе, вдохнул запах волос. Ни духи, ни улица, ни кожа, а то странное сочетание, которое появляется только в тишине. Запах чужого тела, в которое еще не вошел, но уже стал частью его пространства. Пальцы продолжали свое движение, но теперь не по кругу. Они очерчивали границу между внешним касанием и внутренним присутствием. Он чувствовал, как напрягается кожа, как откликаются мышцы, как под ладонью появляется живой рельеф, не как форма, а как память о чем-то, что уже происходило когда-то с кем-то другим. Это не было возбуждение, это было узнавание. Он переместил ладонь чуть ниже, затем обвел контур и вновь вернулся вверх. Все происходило медленно, не для нее, для себя. Он касался не чтобы возбудить, а чтобы зафиксировать, почувствовать себя внутри момента. Словно эта грудь, эти движения, это дыхание, эти едва заметные отклики, все это был способ убедиться, что он еще существует, что способен быть в контакте не как профессор, не как муж, не как мужчина, а как человек, у которого есть право быть близко. Он провел пальцами по центру груди, затем спустился к животу и, не теряя ритма, повел вниз по бедру, по внутренней стороне. Туда, где все уже было открыто, но еще не было сказано. Ни одного слова он не произнес. Ни одного взгляда не искал. Ему было достаточно того, что чувствовал под кожей. Касаясь, он не искал конкретной точки. Он искал степень податливости и находил ее в каждом миллиметре. Ни одна мышца не сопротивлялась, но ни одна не отпускала полностью. В этом была не игра, не манипуляция. Это была честность тел, которые еще не знают, что им делать друг с другом, но уже согласились быть рядом. Ладонь легла между бедрами не как вторжение, а как продолжение. Он не разделял прикосновения на ласку и действие. Все было одним потоком. От плеча к талии, от груди к бедру, от дыхания к теплу. Он не врывался внутрь, он настраивался. Проверял, где начинается граница, а где только страх, который исчезает, если с ним не бороться. Дыхание Ланы стало прерывистым. Не резким, а таким, каким оно становится у тех, кто впервые оказывается в положении, когда тело уже говорит, но разум еще не вмешался. Она не двигалась, но и не оставалась недвижной. Он чувствовал, как она меняется под руками, как в ней происходит то, что не контролируется. Ни страсть, ни согласие, а то состояние, когда человек перестает быть отдельным. Сергей чувствовал, как его тело движется в уже выстроенном ритме, не диктуемом страстью, не вызванным спонтанным желанием, а включенным, как механизм, работающий без сбоев. Его движения были точными, выверенными, сильными, но внутри них не было отклика. Он не искал наслаждения, не растворялся в ней, не стремился к слиянию, только к ощущению власти, которую нужно было восстановить, вернуть, зафиксировать как доказательство того, что он все еще способен управлять. Он вошел в нее в полной тишине, не прерывая дыхания, не меняя темпа. Ни один мускул на его лице не дернулся, ни один звук не вырвался из горла. Он сделал это спокойно, почти безэмоционально, как человек, собирающийся выполнить необходимое действие не потому, что хочет, а потому, что так нужно. Его взгляд был направлен не на Лану, а сквозь нее, как если бы ее тело стало не целью, а инструментом, через который он восстанавливает то, что у него забрали. Плоть под ним не сопротивлялась, не подавалась вперед, не отклонялась назад. Она просто принимала каждое его движение, каждый толчок, каждый новый шаг в глубину, будто тело перестало принадлежать самой Лане и стало пространством, в котором кто-то другой проживает свой кризис. Он двигался уверенно, без спешки. Каждое касание было отмерено. Он держал ее бедра так, как держит вещь, которую нужно не уронить, но и не обнимать. Ему было важно не потерять темп. Не из-за удовольствия, не из-за контроля. Именно ритм давал ему ощущение целостности. Пока он держит его, он остается тем, кем должен быть. Тем, кого не отвергли. Тем, кто не оказался лишним. Лана не сопротивлялась, но и не включалась. Она лежала под ним, как под тяжелым одеялом. Не страдая, не тая, а просто позволяя себе быть укрытой. Ее дыхание было нерегулярным, местами обостренным, местами почти замирающим. Тело ее не отвечало на каждое его движение, но в нем чувствовалось принятие, без влечения, без страсти, но и без отторжения. Он продолжал, повторяя ритм, наращивая его не ради высшей точки, а ради ощущения собственной непрерывности. Каждое движение вперед не желание, а утверждение. Каждое усилие — не ласка, а акт исправления. Он будто выдавливал из себя остатки боли, остатки унижения, остатки фразы «ты использовал меня», которую Алена произнесла слишком спокойно. Сергей не пытался быть нежным и не становился жестким. Все происходило в той самой плоскости, где нет личного, только физическое, точное, повторяемое. Он чувствовал ее тепло, чувствовал напряжение внутренних мышц, чувствовал, как под ладонями двигается кожа, но не для него, а потому что тело живет и потому что он в нем. И только к самому концу, когда дыхание стало прерывистым, когда их ритм начал совпадать не по воле, а по инерции, что-то изменилось. Не в нем, в ней. Ее пальцы впервые сжались, не в протесте, в импульсе. Грудь ее поднялась чуть выше, не для него, для себя. Как будто тело решило, если все равно быть здесь, то хотя бы чувствовать. И тогда, в самой глубине этого движения, он позволил себе последний толчок. Не самый сильный, но самый точный. Как запятая, поставленная после длинной фразы. И в этот момент их стоны совпали. Не громко, не резко, а как выдох, вырвавшийся из двух разных людей, но на один и тот же мотив. Симфонией это назвать было бы громко, но в этой тишине она прозвучала как музыка, жадная, слепая, настоящая. Тишина, наступившая после, была не облегчением и не покоем. Она не казалась финальной точкой, не звучала как выдох после бури, скорее как пауза между двумя волнами, в которой все стихает не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы вернуться с новой тяжестью. Сергей отстранился, медленно поднялся с дивана и прошелся по комнате, не включая свет. Его дыхание было ровным, но в движениях чувствовалась напряженность, которую он сам еще не успел распознать. Он чувствовал тепло в груди, пульсацию в ладонях, остаточное дрожание в ногах. Все, что должно было быть признаком удовлетворения, но вместо этого вызывало раздражение. Не на нее, на себя. Это раздражение не имело формы. Оно не искало виноватого, оно просто заполняло пустоту, которая осталась после. Ему казалось, что все, что только что происходило, было срежиссировано идеально. Движение, реакция, темп, контроль. Он сделал все, что должен был, все, что хотел. Но в конце не обнаружил ни чувства победы, ни ощущения близости, ни даже простой физической разрядки. Только пустое, чуть глухое знание. Что бы он ни пытался забрать от нее, вернуть в себя не удалось. Он остановился у окна, не глядя наружу. Прислушивался не к тишине, а к себе. Ни одна мысль не оформлялась. Только обрывки. Фразы, которые он не произносил. Реакции, которые не пришли. Все, что должно было появиться, исчезло, оставив в теле холод, а в голове металлический звон неотвеченного вопроса. За спиной она не двигалась, не шевелилась, не поправляла одежду, не откашливалась. Все ее присутствие свелось к дыханию, ровному, но как будто сдержанному. Он не оборачивался и не приближался, но чувствовал, взгляд не поднимается. Не из-за стыда, не из обиды, а потому что теперь между ними не было слов. Он взял то, что хотел, а она позволила. Все остальное за границей их взаимодействия. Наконец голос прозвучал. Тихий. Ни в тоне, ни в интонации не было просьбы. Только аккуратная попытка свериться с реальностью, как больной спрашивает у врача, можно ли домой. «Вы отвезете меня обратно?» Он медленно повернулся. Посмотрел. Взгляд ее по-прежнему оставался в стороне. Не испуганный, не напряженный, просто выведенный из круга, в котором раньше еще могло быть что-то общее. Он не сразу ответил. Сначала просто смотрел на ее лицо, потом чуть дольше на колени, прикрытые ладонями. Затем выпрямился и произнес, не поднимая голоса. «Ты останешься здесь до утра». Фраза прозвучала не как распоряжение, но и не как приглашение. Просто как констатация. В этом доме ночь уже началась, и выхода из нее пока не предусмотрено. Второй этаж был тише первого. Шаги гасли в ковре, воздух плотнее ложился на плечи, стены дышали иначе, не шире, а ближе. Спальня встретила их темнотой, не пугающей, а замедляющей. Здесь не требовалось слов, света, лишних решений, только тела, которые уже прошли нужную точку и теперь могли лежать рядом. Постель была прохладной, ткань простыней гладкой, со слабым запахом крахмала и древесной пыли, оставшейся от времени. Он лег рядом первым. Ее тело коснулось его через несколько секунд. Не искала тепла, просто вошло в зону, где нет границ. Сон пришел быстро, без борьбы, без толчков и переворотов. Все замкнулось в ритм дыхания. Два разных темпа, которые медленно начали совпадать. В этом согласии не было страсти, только усталость, завершающая день, в котором каждый из них что-то сжег. Среди ночи Воронин проснулся. Ни от звука, ни от сновидения. Просто в теле появилось напряжение, которое не походило на тревогу, но и не отпускало. Темнота была все той же. Лана лежала рядом, лицом к нему, дыхание спокойное, губы чуть приоткрыты, плечо обнажено. Он не тронул ее сразу. Несколько минут просто смотрел. В ее дыхание, в изгиб ключицы, в шейную впадину, которую не касался. Пальцы медленно прошли по ее боку. Сначала легкое движение, почти бесконтактное, затем плотнее. Тело под его рукой не отозвалось, но и не замкнулось. Он наклонился, провел губами по щеке, по шее. Тепло кожи было однородным, без вспышек. Он чувствовал, что она спит. Но что-то в ее дыхании уже менялось. Медленно, на уровне, неуловимым сознанием, но считываемым другим телом. Он подался ближе, прижался бедром. Рука обхватила ее талию, и теперь она почувствовала его полностью, как вес, как плотность, как намерение. Лана не открыла глаз, но дыхание стало другим, более частым, глубже, с ноткой беспорядка. Он вошел в нее так же, как до этого прикасался. Медленно, без паузы, но с тем напором, в котором не было насилия, только решимость. Ее тело приняло его не с удивлением, не с испугом, а как нечто, чего давно ждало. Глубоко, ровно, без судорог и остановок. В первый момент она не двигалась, но через несколько секунд проснулась. Открыла глаза, взгляд встретил его лицо. Ничего не спросил, ничего не отказал. Лана провела рукой по его спине, не ускоряя движение, и в этом прикосновении было больше, чем участие. Было согласие. Осознанное, полное, не вырванное из нее, а отданное целиком. Он почувствовал, как она сменила положение. Незначительно, но достаточно, чтобы их тела начали совпадать не только в точках, но и в ритме. Она больше не лежала. Она двигалась вместе с ним. Поддавалась, вела, возвращала. Она не растворялась. Она говорила кожей, бедрами, дыханием. Сергей вошел глубже, сильнее, но не теряя ритма. Теперь каждое их движение было точным, почти математичным, без суеты, но с нарастающей точностью, как два тела, которые не вспыхнули одновременно, но, наконец, сошлись в нужной тональности. Лана закрыла глаза. Внутренне губы ее шевелились, но без звука. Дыхание срывалось, и это было не от боли, не от усталости, а от той самой точки, где тело переходит в чувство. Он чувствовал, как она становится горячей, не температурой, интенсивностью, наполненностью. Он замедлялся и снова ускорялся. Не для контроля, для того, чтобы не потерять то, что, наконец, начал чувствовать. Не власть, не силу, а сопричастность. Ответ. Она прижималась плотнее. Не от страха, не от желания быть нужной, а потому что в этот момент он был ей важен. Как дыхание, как удар сердца, как прикосновение в темноте, которое не требует огня. Когда оба подошли к финальной точке, ни один из них не произнес ни слова, но в звуке, который вырвался из обоих, почти одновременно прозвучало все. Их стоны были не криком, не освобождением, а музыкой. Ровной, точной, глубокой. Симфонией, в которой больше не осталось одиночества. Ночь не закончилась после первого слияния. Не прервалась, не обернулась сном, не затихла в усталости. Напротив, она как будто только начиналась. Их тела, обретя общий ритм, не захотели останавливаться. Не из похоти, не из зависимости, а потому что в этой близости, наконец, исчезла неловкость, и на ее месте появилась другая тишина, наполненная. Свет не включали. Простыня сбилась в сторону, одеяло так и осталось на краю кровати, кожа была влажной, но не липкой, их движения стали мягче, плавнее, но не менее точными. Все происходило как дыхание, вдох и выдох, между которыми не оставалось пространства. Второй раз наступил сам собой, без слов, без необходимости притянуть. Достаточно было одного касания, чтобы все вновь стало возможным. На этот раз не было настороженности. Ни со стороны Ланы, ни в действиях Сергея. Он уже не утверждал власть. он принимал тепло. Ее отклик стал живым, настоящим, не тенью подчинения, а жестом доверия. Она отвечала «сама». И это «сама» не было девичьей хрупкостью. Это была зрелость, которая раскрывается не на виду, а в темноте, в шорохе простыни, в мягком сведении ног, в том, как женщина прижимается не из страха, а из осознания. Теперь она здесь не случайно. Третий раз был тише, как шепот в ушко. Без пульса, без ускорения, но с той глубиной, где уже нет техники, только чувства. Пальцы касались мягко, бедра двигались сами. Она была полностью с ним, не как тело, как дыхание в ритме другого тела. Под утро они уснули. Не в обнимку, близко. С разницей дыхания, но с тем же ритмом, и когда свет стал просачиваться сквозь полупрозрачные шторы, Сергей проснулся первым. Он посмотрел на Лану. Лицо расслабленное, волосы раскинулись по подушке, губы чуть приоткрыты. В этом лице не было страха, только странная детская ясность. И он знал, ее утро начнется иначе, чем вечер. Он оделся быстро, без шума, вышел на первый этаж, приготовил кофе. Когда она спустилась, он уже стоял у двери. Сумка, пальто, все было наготове. Они не завтракали, не разговаривали. Машина встретила их привычным запахом кожаных сидений и утренней прохладой. Сергей включил подогрев и завел мотор. Дорога обратно была тише, чем вечером. Но теперь молчание не висело между ними. Оно обволакивало снаружи. Машина плыла по трассе, и, кажется, даже город не спешил возвращаться в их поле зрения. Все происходило мягко, без контраста, как будто ночь была не вспышкой, а продолжением того, что назревало долго. Лана сидела рядом, руки сложены в перчатках, взгляд направлен в сторону, но не рассеянный, собранный. В ней чувствовалась тишина не пустоты, а смысла, как у человека, который что-то понял, принял. Не о нем, а себе. Когда город начал приближаться, когда дома выстроились в привычную геометрию улиц, когда пульс жизни стал ощущаться через витрины и сигналы светофоров, она, наконец, заговорила. Голос ее был чуть тише обычного, с той неловкой осторожностью, которую стараются спрятать, но не успевают. «Мы будем еще встречаться». Не было попытки вызвать, не было кокетства, только аккуратно заданный вопрос, в котором все уже содержалось, и признание, и чувство, и страх быть лишней. Она влюбилась. Он знал это еще до вопроса. Он не ответил сразу. Продолжал смотреть на дорогу, хотя улица давно уже уплотнилась. Светофоры загорались чаще, пешеходы мелькали между машинами, а город возвращался к себе с нарастающей уверенностью. Руки его лежали на руле, но не сжимали его. Двигался машинально, как будто тело само помнило маршрут. Внутри не было сомнений, только необходимость подобрать слова, которые не прозвучат фальшиво. Он знал, что каждая интонация сейчас важна. Не потому, что нужно утешить, потому что нужно быть честным. «Я не даю обещаний», — сказал он спокойно, но не холодно. В голосе было то, что нельзя приравнять к отказу. «Не потому, что не хочу, потому что не умею жить иначе». Она не повернула головы, только чуть прижала губы, необиженно, сдержанно. Он продолжил. Без спешки, как человек, который говорит не о том, что будет, а о том, что уже было. «Я не умею быть рядом долго. Мне легче быть точечно, появляться, исчезать, возвращаться только тогда, когда нужно. Мне. И это не про тебя. Это то, что давно сидит во мне, наверное, с самого начала». Взгляд Ланы по-прежнему был устремлен в сторону, но в дыхании появилась ощутимая плавность, едва заметное замедление, выдавшее не ослабление интереса, а переключение внимания. Сергей уловил это мгновенно. Она вслушивалась не в сами фразы, а в их интонационную плотность, в ритм его речи, где заключалась подлинная суть сказанного. «То, что случилось, не случайность», — продолжил он, — «и не игра. Это было по-настоящему. В эту ночь я был только с тобой. Без прошлого, без других, без расчета. Но если ты спросишь, смогу ли я быть с тобой завтра, через неделю, через месяц, я не отвечу. Не потому что лгу, потому что не знаю». Лана долго молчала, и время между словами растянулось, теряя четкие очертания. Сергей не поворачивал головы, позволяя ей прожить паузу самостоятельно, понимая, сейчас она не просто слушает, а выбирает. Отстраниться, замкнуться или остаться в тонком пространстве между честностью и уязвимостью. Когда она все-таки заговорила, голос был почти не слышен, но ни один звук не дрогнул. «Я не прошу ничего, не требую. Я просто хочу знать, что это было, что я не была чужой». Сергей замедлил ход перед поворотом, переведя взгляд на нее. Она смотрела в окно, но глаза ее блестели. Не от слез, а от напряжения, которое держалось из последних сил. «Ты не была чужой», — сказал он мягко, — «ни на минуту». Слова, произнесенные Сергеем, не несли утешения, не стремились обнадежить, они звучали как неизбежная правда, зафиксированная с той твердостью, которая не допускает интерпретаций. Лана кивнула почти незаметно, словно не для него, а чтобы зафиксировать внутри себя услышанное. Плечи постепенно опустились, сбрасывая напряжение, которое держало ее с самого начала разговора. Взгляд все еще оставался отведенным, но в нем уже не скрывалось ожидание. Только тихое, ясное согласие с тем, что между ними теперь установлено. Машина мягко остановилась у знакомого подъезда. Сергей не заглушил мотор, не наклонился, не приблизился. Лишь остался в том же напряженно-спокойном положении, словно и сам не до конца понимал, завершился ли разговор или еще продолжается. Лана открыла дверь, задержалась на пороге, не спеша повернулась к нему, не всем телом, а только головой, как будто хотела оставить последнюю возможность для взгляда, но не решалась сделать его прямым. «Спасибо», — сказала почти шепотом, — «за правду». Она медленно вышла из машины, стараясь не хлопнуть дверью, словно желая сохранить в этом прощании тишину, в которой их диалог завершился. Ни один взгляд больше не был брошен в его сторону. Только шаг, осторожный, точный, и растворение в подъезде, где исчезали не только силуэты, но и следы чувств. Дверь прикрылась тихо, без звука, словно не желая оставить последнего следа. Машина продолжала стоять, затаив ход на несколько затянувшихся секунд, в которых не было ни мыслей, ни необходимости. Затем Сергей, не меняя выражения лица, повернул рычаг, и машина тронулась вперед, увозя его прочь. Не от нее, а от всего, что между ними уже завершилось. Он уезжал без следа сожаления, не испытывая и облегчения. Внутри осталась только тяжесть, но не та, что возникает из страха или вины, а глубокая, усталая тяжесть ясности. Все, что должно было быть сказано, было произнесено. И теперь любое добавленное слово стало бы лишним. Больше не оставалось ни вопросов, ни должных жестов, ни незавершенных реплик. Все, что должно было быть произнесено, уже было сказано. И теперь между ними не существовало ни долга, ни обещания, ни намека на ожидание. Комната, в которой происходил допрос, не казалась тесной по размерам. Но воздух в ней был таким плотным, будто стены подступали ближе с каждой минутой. Слабый запах старого пластика, бумаги и мужского одеколона. Почти незаметный, но раздражающий. На стенах блеклые обои и старые фотографии сотрудников в форме. На столе папки, аккуратно разложенные ручки, черный диктофон, пока выключенный. За окнами дрожало солнце, но сюда его свет почти не проникал. Глебов сидел, сутулившись, стараясь не касаться спинкой кожаного кресла, как будто та могла обжечь. Его пальцы не находили себе места. То сцеплялись в замок, то разжимались, то подрагивали в нервном темпе. Лоб блестел. Щеки, обрамленные редкой щетиной, покрывались пятнами не от жары, а от чего-то, копившегося давно и, наконец, прорвавшегося наружу. Напротив — Зотов. Спокойный, собранный, как будто вовсе не человек, а одна сплошная функция — слушать, фиксировать, делать выводы. Он не делал лишних движений, говорил тихо, но так, что каждое слово казалось окончательным. Ни обвинений, ни дружелюбия, только ровная, настойчивая методичность. «Расскажите, Антон Валерьевич, как давно вы работаете на одной кафедре с Сергеем Андреевичем?» Вопрос был простым, открытым, но Глебова он застал врасплох. Он сглотнул, будто собирался произнести речь, но наткнулся на собственный язык. «С 97-го, практически с основания факультета». Зотов кивнул и сделал пометку в блокноте. Глебов смотрел на его руку, как на палача, достающего инструмент. «И как вы оцениваете ваши отношения?» Пауза вышла чуть длиннее, чем положено. Глебов повел плечом, будто оправдываясь. «Деловые, вежливые, в рамках устава». «Но не дружеские?» «Нет». Отвечено было быстро, даже резко. «У нас разные подходы». Глебов хотел сказать мировоззрение, ценности, понятия, но в последнюю секунду понял, что любое из этих слов выставит его не в том свете. Вместо этого он сжал губы, как будто пожалел, что начал разговор вовсе. Зотов не торопился. Он перевел взгляд на одну из папок, неторопливо пролистал листы, затем остановился. «Вы знали Аллу Ремезову?» «Конечно. Прекрасный педагог, заместитель декана, профессионал». «В каких отношениях она была с Ворониным?» «Сложных». Слово вылетело, как скол с зуба. Глебов тут же попытался смягчить. «То есть близкие, очень близкие. Она была не просто коллегой, они были любовниками. Никто это открыто не подтверждал, но на кафедре все понимали. Он ей доверял, она принимала его характер. До поры». «Вы полагаете, между ними были конфликты?» «Не в обычном смысле, но между близкими людьми всегда есть тени. Алла многое знала, больше, чем следовало бы, и в какой-то момент это стало мешать. Думаю, он почувствовал угрозу, а он никогда не терпел, когда контроль ускользает». Голос становился все громче, дрожь в пальцах усилилась, Зотов слушал, не отрывая взгляда. «А Диана Лосева, вы были с ней знакомы?» «Кто на кафедре не был с ней знаком?» — усмехнулся Глебов, но в улыбке не было веселья. «Красотка, шумная, скандальная, но не глупая. Она к нему липла, он к ней. Сначала тайно, потом уже открыто. Все знали, все обсуждали». Зотов не изменил позы, только коротко отметил. «То есть между ними были интимные отношения?» «Конечно, и не только с ней. У него она каждый курсовой по фаворитке, и все через постель, понимаете?» «Понимаю», — ровно ответил следователь. «И вы хотите сказать, что это было известно?» «Да, да, черт возьми!» Глебов поднялся с места, но тут же сел, как будто сам испугался собственного голоса. «Извините, просто я много лет это вижу, а сказать не могу. Он неприкасаемый, его все боятся. Даже ректор Сомов, царствие ему небесное, и тот ходил перед ним на цыпочках». «Вы упомянули Сомова. Вы считаете, Воронин связан с его смертью?» Глебов отвел глаза. Замялся. Пальцы начали вертеть колпачок от ручки, лежавшей на столе. «Я ничего не утверждаю», — наконец произнес он. «Но после смерти Аллы, потом Дианы, теперь Сомов, и каждый из них конфликтовал с Ворониным, понимаете? Это не совпадение, это система. Он их убирает». Зотов приподнял бровь. «Убирает?» «Я не знаю, как. Может, сам, может, через кого-то, но факт налицо. Где он, там смерть. И всегда в нужный момент. Как по сценарию». Следователь листал бумаги, пока Глебов продолжал. «Он и меня недолюбливает. Я это чувствую. Смотрит, как хищник на мышь. Молчит, улыбается, но я знаю, ждет момента. Он не прощает тех, кто слишком много понимает». Голос сорвался. На лице выступили капли пота. Он посмотрел на Зотова и почти прошептал. «Он меня убьет. Я это чувствую». Следователь посмотрел прямо, спокойно. В его взгляде не было сочувствия, только профессиональный интерес, ровный, как у хирурга перед разрезом. «У вас есть доказательства, Антон Валерьевич?» Молчание. Только капля, скатившаяся с подбородка Глебова, упала на лацкан пиджака. Он сжал ручку, как оружие, но не ответил. Зрение затуманилось, губы чуть дрогнули, но он не произнес ни слова. «Я вас спрашиваю, у вас есть доказательства?» «Нет», — выдохнул он, наконец, опустив плечи. «Только логика, только наблюдения, слухи, догадки, но я прав, я это чувствую, всем нутром». Зотов закрыл блокнот, сложил руки на столе. Несколько секунд сидел молча. Потом кивнул, будто разговор завершен. «Спасибо, вы свободны. Мы свяжемся, если понадобитесь». Глебов поднялся медленно, будто из-под воды. Он не попрощался, не взглянул в лицо, просто вышел, неловко зацепив край стола краем пиджака. Дверь за ним захлопнулась чуть громче, чем позволено приличием. Следователь остался один. Достал блокнот, открыл последнюю страницу и сделал короткую запись. «Личная неприязнь. Реальных доказательств нет». Он положил ручку, откинулся на спинку кресла, посмотрел в потолок. Минуту, не больше. Затем потянулся к следующей папке. Аудитория была почти полна. Большие окна пропускали рассеянный дневной свет, ложащийся на парты ровными полосами. Где-то в углу скрипнула сумка, кто-то листал тетрадь, кто-то шепнул соседу полусонную реплику, но все это мгновенно стихло, как только в зал вошел Воронин. Он не стремился привлекать внимание, просто появился на кафедре, как появляется феномен, не требуя пафоса, но заставляя замолчать всех, кто чувствовал движение воздуха. В его походке было что-то такое, что всегда отличало уверенного лектора от человека, пришедшего отчитаться. Он не пытался нравиться, не искал взгляда поддержки. В этом не было ни капли учтивости. Зато была внутренняя цельность, та, что не нуждается в комплиментах. Когда он заговорил, голос заполнил пространство легко, но ощутимо. Не повышая тембра, не прибегая к театральной расстановке пауз, он сразу же обрушил на аудиторию плотный поток биологической логики, в которой не было ни единого звена случайности. Развитие нервной системы позвоночных – это не просто эволюционный процесс. Это последовательное накопление управления, контроля, координации. Если хотите, это победа центра над хаосом. Он говорил, будто не замечая присутствующих. Однако каждый в зале ощущал, он знает, что его слушают, и говорит именно для этого. Пальцы мелькали на доске. Четкие схемы, графики, стрелки, примеры из разных классов животных. В его речи не было сбивчивости. Слова ложились точно, как детали сложного механизма, каждая на свое место. Иногда он задавал вопрос, не дожидаясь поднятых рук, но мгновенно улавливая взгляд того, кто хотел ответить. Иногда сам прерывал объяснение, чтобы рассказать случай из практики или привести исторический контекст, всегда остроумный, живой и уместный. На его лице в эти минуты не было тревоги. Ни следа недавней уязвимости, той усталости, что порой пробивалась в его выражении. Все, что снаружи, исчезало. Ни измена жены, ни разговор с Аленой, ни подозрение, ни даже смертельная тень, скрывающаяся в анонимках, ничто не существовало сейчас. Только тема, которую он знал досконально. Только мысль, расправляющаяся в пространстве, как крыло над лабораторным столом. Он шел вдоль рядов, иногда склоняясь к краю стола, где сидел студент, с едва заметной полуулыбкой кивая тому, кто отвечал точно. Иногда возвращался к доске и продолжал рисовать, словно все происходящее заранее существовало у него в голове. Не отдельными фрагментами, а единой живой пульсирующей системой. Энергия шла не от тела, а от того, как он строил лекцию. От внутреннего накала, в котором не было ничего искусственного. Взаимодействие нейромедиаторов в синапсах – это модель всех коммуникаций в живом. Посылаем сигнал, принимаем его, реагируем. Простейшая схема, но и в ней залог всего будущего. Глаза осветились. Он не смотрел на студентов, он смотрел сквозь. Не от отчужденности, а от полной погруженности в предмет. В этот момент он не был ни мужем, ни ректором, ни человеком, скрывающим что-то от следствия. Он был тем, кем всегда хотел быть. Ученым, у которого каждая лекция не повторяется, а рождается заново. Среди студентов в третьем ряду сидела Лана Тугушева. Она почти не двигалась, только слегка наклонялась вперед, словно пытаясь не пропустить ни слова. Ее глаза не отрывались от Воронина, но в этом взгляде не было ни восхищения, ни тревоги, только сосредоточенное жадное внимание. Она ловила каждую его интонацию, каждое движение руки, будто именно в этих жестах можно было найти что-то личное, важное только для нее. Иногда ее пальцы сжимали край стола, будто тело само реагировало на то, что происходило у кафедры. Она слушала не как студентка, как человек, у которого внутри еще не остыло то, что случилось накануне ночью. Дверь в конце аудитории приоткрылась, и в помещении неслышно вошла лаборантка. Она не поздоровалась, не произнесла ни слова, только направилась к кафедре, двигаясь быстро, но аккуратно, чтобы не отвлекать студентов. Когда профессор, описывая сложность формирования первичных чувствительных путей, обернулся к аудитории и слегка сбавил темп, она оказалась рядом и протянула ему плотный белый конверт. Без слов. Он принял бумагу машинально, не разрывая нити мысли, продолжая говорить. Только рука, принявшая конверт, на миг замерла. Пальцы сжались сильнее, чем нужно, но он тут же перевел их в другое движение, будто конверт был схемой, подлежащей прочтению. Спрятал его во внутренний карман, ни на секунду не прерывая фразы. Только голос стал чуть суше, и в одном из предложений появилась лишняя пауза, почти незаметная, но для внимательных ушей, достаточно выразительная, чтобы насторожиться. Один из студентов, первокурсник с боковой парты, поднял голову и чуть наклонился вперед, будто почуял, что в этот момент в профессоре что-то изменилось. Однако Сергей уже перешел к следующему примеру, и ничто в его тоне не выдавало смятения. «Биология не про жизнь». Это про организацию жизни, про то, как хаос становится системой, как поток становится направлением. Слова шли ровно, без сбоя. До конца лекции он больше не позволил себе ни паузы, ни отступления. Читал, как будто пытаясь перекричать не голос, а мысль, застрявшую в кармане. Когда все было сказано, когда последние вопросы прозвучали и были встречены резкими, но точными ответами, он отступил к краю кафедры и кивнул аудитории. Студенты начали собираться. Шорох тетрадей, царапанье стульев, приглушенные голоса. Он не уходил. Ждал. Смотрел, как один за другим они выходят, несут свои сумки, зонты, наушники, обсуждают лекцию. Кто-то произнес «Это было сильно», но не слишком громко. Кто-то просто кивнул товарищу и указал в сторону выхода. Осталась только тишина, слишком быстро наступившая, слишком резко очертившая пустоту. Сергей опустил взгляд, медленно вытащил конверт. Бумага была плотной, чуть шершавой. Обычный канцелярский конверт, ничем не отличавшийся от сотен других. Он разорвал край вдоль сгиба и вытащил сложенный лист. Шрифт был стандартный, машинный, без выделений, без рукописных пометок. Только ровный набор букв. Университет — место знания, но в последнее время тут пахнет смертью. Ты всегда был в центре событий, профессор. Вопрос только один. Сколько еще ты продержишься, прежде чем рухнешь со своего пьедестала? Подписи не было. Ни даты, ни обращения, ни угрозы в прямом виде, но все уже звучало в этой фразе. В его голове вспыхнула одна мысль — Алена. И сразу вторая — Лана. Он не знал, кого из них имел в виду отправитель, но и не мог убедить себя, что это просто совпадение. Воронин медленно скомкал лист. Бумага поддавалась неохотно, как будто сопротивлялась. Кулак сжал ее до хруста. Он шагнул к урне, бросил туда комок. Бумага отскочила от стенки и осталась лежать сбоку, чуть раскрытая. Он стоял, глядя в точку над кафедрой. Потом поднял руку, поправил галстук, будто возвращая себе ту самую форму, которая еще минуту назад казалась незыблемой. Ладони вспотели, одна дрожала. Незаметно, но ощутимо. Он провел ею по волосам, будто приглаживая напряжение, затем собрал вещи, застегнул пуговицу пиджака и медленно пошел к выходу. Дверь вела не просто из аудитории. Она вела в зону, где все возвращалось. Тревоги, подозрения, боль, острота последней фразы. Он чувствовал, как изнутри поднимается волна не паники, но чего-то близкого к ней. Того самого чувства, от которого невозможно отмахнуться знанием, занятостью, разумом. В коридоре было пусто. Эхо шагов отдавалось слишком громко. Он шел, не глядя по сторонам, будто боялся увидеть взгляд, который выдаст. Все было видно, все было услышано. Только в лифте, нажимая кнопку, позволил себе прикрыть глаза. На мгновение. Потом снова открыл. Глаза были сухими, но внутри стучало только одно. «Кто следующее?»